«Большой серый, подойди, попробуй и посмотри, подходит тебе ли это?» Юйсякая взволнованно помахала большому серому, как только сани были сделаны. Большой серый, который лежал на заснеженной земле, лениво оглянулся, по-видимому, не желая откликаться на просьбу Юйсякая. Юйсякая пригрозила ему с суровым лицом. «Большой серый, если ты не послушаешь меня, ты не получишь ужин». Хотя большого серого очень интересовало замороженное мясо кабана, тем более, если это шло вразрез с желаниями маленькой девочки, поэтому было очень вероятно, что он не получит ни капли этой вкусной воды и ему придется завтра пить только одну воду. Да, большой серый медленно поднялся, встряхивая шерстью. Только тогда, грациозными шагами, он направился к Юйсякая. Юйсякая закрепила сани на большом сером и нашла их просто идеальными. Мастерство ее отца действительно было не только для показухи. «Попробуй пройти пару шагов». Юйсякая всегда завидовала тому, что старший двоюродный дедушка вырастил в своем доме несколько больших собак. Тогда, когда в деревне не было конных экипажей или повозок с ослами, они всегда полагались на этих собак, чтобы тащить сани в город в заснеженные дни. Когда она заболела прошлой зимой, перед тем, как они расстались с семьей, ее привезли в город на санках. К сожалению, в то время она была свернута в клубок, поэтому она вообще не могла видеть ничего вокруг себя и не могла испытывать радость от собак, тянущих сани. Большой серый лениво сделал два шага вперед, и сани за ним медленно заскользили вперед по земле. Маленький черный щенок и маленький белый щенок, оба волчонка подумали, что это какая-то забавная игра, поэтому они последовали за своим отцом, пытаясь помешать этому. Они вцепились в веревку саней, прыгая вперед изо всех сил на своих четырех коротких ногах. Когда большой серый тянул сани вперед, они тянули их назад, но как можно было сравнить силу двух маленьких детей с силой большого взрослого волка? Естественно, их потащили вперед. Юйсякая, которая была одновременно раздражена и удивлена, подняла обоих щенков и положила их на сани. Во дворе был только тонкий слой снега, и большой серый тянул сани, медленно пробираясь к двери во двор. Два маленьких щенка сидели на санках, возбужденно крутясь. Им хотелось спрыгнуть с саней, но они также не хотели отказываться от ощущения езды на санях. Маленький черный приготовился и прыгнул, когда представилась возможность, но в конце концов он случайно упал с саней глубоко в снег. В своем неустойчивом состоянии он дважды повернулся на месте. Затем, поняв, что сани уходят все дальше и дальше, он начал быстро двигать своими короткими ножками, чтобы догнать их. Маленький белый, с другой стороны, спокойно сел на санки и позволил отцу вытащить его за пределы двора. Шел лишь легкий снег, так что температура на улице была не слишком холодной. Группа детей неподалеку играла в снежки и сразу же остановилась, чтобы поглазеть, когда они заметили, как вышел серый волк, выращенный семьей Юй. Вся деревня Дуншэнь знала, что семья Юй помогала королевскому принцу воспитывать волка, и этот волк, предположительно, был приручен и совсем не был агрессивен по отношению к членам семьи Юй. Тем не менее, жители деревни все равно предупредили своих собственных детей, чтобы они держались подальше от волка, иначе была вероятность, что их очень сильно покусают. Но, глядя на этого могучего серого волка, который вел себя как собака и тянул маленькие сани, а вдобавок с милым маленьким белым щенком, сидящим на санях, все это представлялось жителям деревни очень забавным и милым. Глава 305. Возвращение в снегу. Когда принц Ян прибыл в деревню Дуншэнь после путешествия из столицы по снегу, его встретило следующее зрелище. Большой серебристо-серый волк тащил маленькие сани, скользящие по заснеженной земле, а маленькая фигурка в красном плаще ехала на санях, пушистые края плаща развивались ветром. За санями с трудом гнались две маленькие черно-белые точки. Время от времени они начинали выть от бессилия. Когда они встречались с более глубокой кучей снега, оба маленьких щенка исчезали на долю секунды и появлялись с другой стороны кучи, продолжая свою неистовую погоню за санями. Щеки маленькой девочки на санках раскраснелись, а ее смех был еще более восхитителен, чем звон серебряных колокольчиков. Она выглядела как фея в лесу, такая ослепительная, такая привлекательная. «Старшая сестра, позволь мне немного покататься, пожалуйста, позволь мне немного покататься». Маленький Шито взволнованно подбежал, размахивая руками, когда увидел, что сани повернулись и направились в его сторону. Юйсякая скомандовала большому серому остановиться и спрыгнула с саней, чтобы ее младший брат смог сесть. Она сняла свой плащ и хотела надеть его на него, но маленький Шито сморщил нос от вида красного плаща и сказал: «Старшая сестра, у меня есть шапка из кроличьего меха и теплый шейный платок, мне не нужно носить плащ». Этот плащ был драгоценным и был привезен из столицы крестным отцом Сиакао, Фан Цзычжэнь. Ходили слухи, что это было сделано лично самой Цзян Синянь, но такой яркий цвет подходил только для маленьких девочек, а маленький Шито считал себя маленьким мужчиной, поэтому он был полон решимости противостоять всему девчачьему. «Если ты не наденешь его, я не позволю большому серому катать тебя», — Юй Сиакао пригрозила ему. В конце концов ее угроза сработала, и маленький Шито неохотно надел плащ, недовольно надув губы, когда сел на сани. Большой серый, видя, что человек на санях поменялся, сразу же замедлил свой бег, он даже не потрудился затрачивать энергию и куда-то бежать, поэтому он медленно передвигался по заснеженной земле. Несмотря на попытки маленького Шито поторопить его, он продолжал идти неторопливыми шагами. Несмотря на это, Лю Фанпин все равно с завистью наблюдал со стороны. Он следовал за санями несколько минут, шепча свои мольбы своему брату Шито, чтобы он тоже позволил ему покататься на них, даже если это было совсем немного. Тогда у него было бы право хвастаться перед всеми остальными детьми в деревне. «Вы все видели собак и лошадей, тянущих сани, но видели ли вы когда-нибудь волка, тянущего сани?» Он не только видел его, он еще и катался на нем. В это время Юй Сиакао уже заметила высокую фигуру, стоящую на снегу и держащую поводья своей лошади. На нем была пурпурная мантия с золотой вышивкой, а на талии была повязана ткань цвета индиго, расшитая рисунками животных. Его длинные волосы, напоминавшие струящуюся воду, были подвязаны тканью того же цвета, а слегка приподнятые глаза феникса, казалось, отражались на снегу ярким светом. На фоне белого снега высокая фигура, грациозно стоящая рядом с черным жеребцом, казалась единственным центром внимания в мире. В своих сапогах из оленьей кожи Юй Сиакао только сделала два шага по направлению к молодому принцу, как сразу же провалилась в снег и потеряла равновесие, упав лицом на заснеженную землю. Лицо Чжу Цзюньянь изменилось. Отпустив поводья, он немедленно подбежал к сопротивляющейся Сиакао и вытащил ее из снега. «Пф-ф-ф». Чжу Цзюньянь беззаботно рассмеялся. Вся голова и лицо маленькой девочки были покрыты снегом, из-за чего казалось, что у нее выросла белая борода вокруг губ, и это придавало ей чрезвычайно веселый вид. Юй Сиакао боролась в его объятиях, пока ее ноги не коснулись земли. Она использовала свой рукав, чтобы смахнуть снег с головы, и подняла глаза на молодого принца, раздраженно говоря при этом: «Юный принц, ты выдержал тяжелую заснеженную дорогу и проделал такой путь из столицы только для того, чтобы посмотреть, как я смущаюсь, не так ли?» Чжу Цзюньянь протянул руку, чтобы помочь ей смахнуть несколько снежинок с макушки, и, улыбаясь, сказал: «Конечно, нет. Тем не менее, я все равно рад получить такие яркие эмоции при нашей встрече». Юй Сиакао оттолкнула его руку и, напрягая все свои морщинки на лице, произнесла: «Итак, скажи мне, какое важное дело потребовало вашего уважаемого пожилого один великого присутствия в деревню Дуншань? Неужели я настолько стар? В этом году мне исполнится всего 17 лет, я все еще в расцвете сил». Чжу Цзюньянь коснулся своей собственной щеки, она все еще была довольно упругой. Юй Сиакао закатила на него глаза и сказала: «Ты старше меня на целых 7 лет, но все еще говоришь, что ты не старый. Когда мне будет 20 с небольшим лет, тебе уже будет больше 30 лет, а когда мне будет 30, я буду цветущим цветком, тебе будет 40 лет. Итак, разве ты не стар?» Чжу Цзюньянь приподнял свои брови и ответил: «Я слышал, как император говорил, мужчина за 30 – это цветущий цветок, женщина за 30 – это кусочки тофу. Ты что, неправильно запомнила?» Юй Сиакао вскочила со словами: «Это неправда. Если бы женщины заботились о себе, они выглядели бы на 20 лет, даже если бы им было 30. С другой стороны, мужчины, которые придают меньшее значение уходу за собой, особенно такие, как ты, которые постоянно путешествуют круглый год и подвергаются воздействию солнца и ветра, стареют еще быстрее. Если ты не объедки тофу, то кто же ты?» Чжу Цзюньянь упрямо поднял голову и сказал: «Какая же ты безвкусная девчонка. Я один из самых завидных холостяков столицы. Так много дам из престижных семей пытаются привлечь мое внимание, но я игнорирую их всех. Даже если бы мне было 40 лет, я все равно был бы золотым холостяком. Он также слышал фразу «золотой холостяк», означающую богатого, привлекательного и одинокого мужчину, от своего двоюродного брата. Чжу Цзюньянь с отвращением посмотрел на молодую девушку, стоящую перед ним, которая казалась ростком бобов Мунг. Когда этой девушке исполнится 16 лет и она получит право на брак, ему будет всего 23 года и он будет в расцвете сил, как он может быть кусочками тофу. Юй Сяокао недоверчиво смерила его взглядом, нахмурившись при этом и ответила ему: «Юный принц, тебе не было так скучно проделывать весь этот путь до деревни Дуншэнь только для того, чтобы похвастаться тем, как хорошо ты живешь в столице? Неужели это так?» Чжу Цзюньянь кивнул головой и сказал: «Мне действительно очень скучно. Разве ты не спрашивала меня, когда твоя семья получит награду в прошлый мой приезд? Я пришел сообщить тебе последние новости. Чем дольше выдерживается хорошее вино, тем более ароматным оно будет, так что жди терпеливо, потому что тебя ждет огромный сюрприз». Распустив двор в тот день, император специально вызвал его в императорский кабинет, чтобы сказать, что маленькая девочка из семьи Юй еще слишком мала для получения награды. Несмотря на то, что в истории был случай, когда 9-летняя девочка стала премьер-министром, ее пол все еще был проблемой среди старых, упрямых чиновников при императорском дворе. Они должны были действовать постепенно, шаг за шагом. Он имел в виду, что в следующем году они позволят семье Юй помочь императорскому двору выращивать кукурузу в городе Тангу. Вокруг столицы также будет расчищено больше земли для плантации, и они пригласят маленькую девочку быть инструктором и помогать выращивать кукурузу и картофель. Если в следующем году будет большой урожай, то кукурузу можно будет уже постепенно привозить гражданским лицам, чтобы они могли удовлетворять свои потребности в еде и оценить усилия суда. Тогда, естественно, придет награда. Если бы у маленькой девочки действительно был талант в сельском хозяйстве и она могла производить высокоурожайные зерна пшеницы и риса, то это считалось бы большим вкладом. В то время она могла бы претендовать на звание чиновника даже более высокого ранга, чем 7-й ранг. Услышав слова молодого принца, Юй Сяокао немного взволнованно спросила: «Какой сюрприз? Это неисчислимые сокровища? Как некрасиво так думать с твоей стороны? Это все, чего ты хочешь в жизни?» Чжу Цзюньянь посмотрел на нее с презрением и сказал: «Разве ты не хочешь, чтобы твоя семья сменила статус фермерской семьи на статус семьи придворного чиновника?» Юй Сяокао разволновалась еще больше, осторожно понизив голос, после чего сказала: «Не может быть, чтобы император назначил кого-то из нашей семьи на должность мелкого чиновника. Конечно, и это будет по меньшей мере чиновник 7-го ранга». Хотя Чжу Цзюньянь не был высокого мнения о чиновниках 7-го ранга, у комара было мясо, несмотря на его крошечный размер. Этого статуса было более чем достаточно для них, чтобы делать в деревне Дуншэнь все, что они пожелают. Однако Юй Сяокао была вполне довольна этими новостями и стала безостановочно смеяться, как кошка, которая украла и съела целую рыбу. Чиновник 7-го ранга, разве это не тот же ранг, что и у окружного судьи? Не говоря уже о том, что у нее были крестный отец и молодой принц, поддерживающие ее семью, так что в будущем даже окружной судья должен будет быть вежливыми с ними. И снова Чжу Цзюньянь рассказал маленькой девочке о желании императора выращивать больше кукурузы в следующем году. «Я уже послал людей посмотреть, есть ли в продаже какая-нибудь плодородная земля недалеко от города. В следующем году город Тангу должен будет засадить не менее 100 акров кукурузы». «Что? 100 акров земли? У нас в семье всего 10 или около того членов, и большинство из них – дети. Ты хочешь, чтобы мы все умерли от истощения?» Юй Сяокао решительно воспротивилась этому. Естественно, Чжу Цзюньянь уже думал об этой проблеме, поэтому он сказал: «О чем ты беспокоишься? Начало весны – это как раз то время, когда людям будет не хватать продовольствия и потребуется новый источник дохода. Ты же не думаешь, что так много деревень вокруг города Тангу могут зарабатывать на жизнь, копая ложечных червей, как деревня Дуншэнь, не так ли? Все еще очень мало семей, у которых есть лишние деньги, так что в то время определенно найдется куча людей, которые хотят заработать деньги тяжелым трудом. Тогда тебе просто придется нанять больше людей для работы на плантации. Я даю тебе слово, что тебе возместят деньги, которые ты потратишь на наем работников». Юй Сяокао моргнула своими большими глазами, ее длинные ресницы затрепетали, После чего она лукаво улыбнулась и сказала: «Тогда императорский двор все еще будет покупать кукурузу по высокой цене». Чжэ Цзюньянь слегка ударил ее по голове и сказал: «Ты маленькая материалистичная девочка. Когда я когда-нибудь плохо обращался с тобой, достаточно сказать, что я проделал весь этот путь, чтобы сообщить тебе хорошие новости, но ты просто позволяешь мне стоять здесь в снегу и вдыхать ветер». Юй Сяокао пробормотала: «Какие хорошие новости? Такой неуверенный вопрос от тебя. Как я поняла, ты хочешь, чтобы тебя наградили. Ты определенно нацелился на соус из кузнечиков моей семьи». Чжу Цзюньянь очень нравился соус из кузнечиков семьи Юй. Независимо от того, был ли он жареным или ферментированным, но он любил его очень. Иногда он даже не ел жареные овощи, он просто ел блины, обмакнутые в соус, и съедал 7 или 8 блинов за один раз. Юй Хай смог съесть только 3 приготовленных на пару блина семьи Юй, после чего он больше не мог есть. Живот юного принца не казался большим, так куда же делись все блины? Чжу Цзюньянь снова постучала головой, улыбаясь: «Я не только положил глаз на соус из кузнечиков, но и хочу, чтобы ты снова устроила картофельный пир. Императорские повара во дворце все шарлатаны, даже если они следуют твоему рецепту, вкус картофеля, который они готовят, совершенно так себе, он даже в половину не так хорош, как твое блюдо, Сяокао». У Юй Сяокао было выражение, полное восторга, но она все равно решила позволить себе поворчать: «Юный принц, ты берешь меня в качестве своего повара, когда ты думаешь о еде, ты приходишь ко мне домой, чтобы поесть. В будущем приноси свои собственные ингредиенты, я боюсь, что еда всей моей семьи будет съедена тобой, королем большого аппетита». «Что, разве тебе не хватает зерна, чтобы приготовить еду? Я договорюсь, чтобы завтра из магазина по разумной цене привезли 2 тележки». Чжу Цзюньянь никогда не был скуп по отношению к семье Юй. Юй Сяокао покачала головой: «У нас все еще много зерна. Вероятно, достаточно, чтобы нам хватило до осеннего урожая следующего года без каких-либо проблем. Будь уверен, что я определенно не буду вежлива с тобой, если не хватит зерна». После этого она повернулась к маленькому Шито и маленькому Фанпин и крикнула на них: «Погода холодная, так что не играйте слишком долго и приходите домой пораньше». На что 2 маленьких мальчика одновременно кивнули головой. После обеда у семьи Юй, Чжу Цзюньянь отправился домой со своими охранниками. Теперь, когда приближался конец года и принц Цзин и принцесса Цзин находились в столице, было очевидно, что ему придется вернуться домой пораньше, чтобы отпраздновать Новый год со своими родителями. Один Сяокао обращается к нему в вежливых выражениях, которые можно было бы использовать для старших. Поэтому в следующем предложении Чжу Цзюньянь не шутит о том, почему она считает его старым. Глава 306. Первый визит. С начала зимы практически постоянно шел сильный снег. Деревня Дуншинь вошла в полную стадию спячки. Каждую ночь большой серый волк патрулировал и стоял на страже дома со своими 2 глупыми сыновьями. Мир был восстановлен у подножия Западной горы. 5 членов семьи Лю вернулись жить в свой новый дом. Внутренний двор в западной части резиденции Юй оставался неиспользованным после того, как принц Ян вернулся в столицу. Старый Юй переехал в комнату во флигеле западной части дома и сказал, что поможет присматривать за этой стороной дома. Юй Хай и его жена пытались убедить его переехать в главную комнату, но он упрямо отказывался. Как только наступила зима, у Юй Сяокао снова появились идеи. Она велела отцу сделать много неглубоких ящиков, выкопала из пруда много плодородной черной почвы и положила их в ящики. После этого она поставила деревянные ящики на неиспользуемую кровать и воткнула в землю семена различных овощей. Кровать в комнате нагревалась каждый день, так что, естественно, она была такой же теплой, как будто была веяния температура. С помощью воды из мистического камня, способствующей росту сельскохозяйственных культур, семена овощей вскоре проросли длинными листьями. В деревянных ящиках появился сочные зеленые растения. Старый Юй был вне себя от радости. Чья семья могла бы выращивать зеленые овощи зимой? Его юная внучка действительно была необыкновенной. С тех пор, как старик приехал в старую резиденцию, его болезни тела быстро восстановились благодаря пристальному вниманию и заботе его сына, невестки и внуков. Старый Юй теперь чувствовал, что его тело полно жизненных сил и как будто он стал более чем на 10 лет моложе, а в его теле появилась дополнительная энергия. За овощами в двух главных комнатах и других помещениях западной части дома старик Юй тщательно ухаживал каждый день. Дрова в дровяном сарае были сложены горой. В дополнение к части веток деревьев, которые члены семьи Юй срубили и принесли с горы, некоторые из них даже были куплены за деньги. Когда они покупали дрова, старый Юй чувствовал себя несколько расстроенным. Он прекрасно понимал, что дрова есть на всех горах, так что они могли просто срубить немного, когда им понадобится. Почему они должны были тратить свои деньги, чтобы покупать дрова? Более того, дома было достаточно дров. Смогут ли они израсходовать столько дров? Теперь, похоже, девушка Сиакао планировала выращивать зеленые овощи на грядках с осени. Старый Юй чувствовал, что эта зима была вполне удовлетворительной. Он проверял плиту по меньшей мере 7-8 раз в день, опасаясь, что огонь погаснет и овощи их семьи замерзнут. Однако Сиакао специально проинструктировала его использовать воду в чане в главной комнате при поливе сельскохозяйственных культур. Чан в главной комнате был установлен рядом с плитой, поэтому в нем была подходящая температура, чтобы нежные овощи не замерзли. На самом деле, каждый день после того, как Юйхай наполнял чан водой, Юй Сиакао бросала в него несколько капель воды из мистического камня. В восточной части дома было три главных помещения. Юйхай и его жена занимали одну комнату. Сиакао делила комнату с Сиалянь, в то время как Юйхан и маленький Шита тоже делили комнату друг с другом. Все остальные комнаты со специальной кроватью использовались для выращивания овощей. В главных комнатах были большие кровати, на которых могли разместиться 5-6 человек. Чтобы не тратить лишнее пространство, кровати были разделены так, чтобы люди спали на одной стороне, в то время как деревянные ящики, используемые для выращивания овощей, были размещены с другой стороны. После того, как старый Юй вернулся в старую резиденцию, его старший брат Юй Личунь часто навещал его. Зимой у него было не так уж много дел. Женщины и дети были заняты уборкой и подготовкой к Новому году. Юй Личунь мало чем мог помочь, поэтому он вышел прогуляться. Пока он шел, он подошел к старой резиденции Юй. Как только он вошел в ворота, он увидел, что его брат несет дрова и разогревает кровати во всех комнатах. Юй Личунь слегка нахмурил брови и крикнул: «Эй, дорогой брат, почему ты нагреваешь все кровати во всех комнатах днем? Как ты думаешь, легко ли детям добывать дрова в таких условиях? Почему ты создаешь проблемы?» Старый Юй обернулся, чтобы посмотреть на своего старшего брата, а затем продолжил подкладывать дрова в печи. После этого он таинственно помахал Юй Личунь и сказал: «Старший брат, подойди, загляни в комнату, и ты узнаешь, почему я нагреваю кровати таким образом». Юй Личунь последовал за своим братом в главную комнату. После того, как он отодвинул плотную занавеску из волчьей шкуры, его глаза наполнились зеленым цветом кровати. Он стоял там и усиленно моргал, но обнаружил, что видит правильно и что зеленый цвет все еще появляется перед ним. Это овощи, зеленый лук, чесночные завязи, бок чой, шпинат, горчица и другая зелень. «Любимый брат, ты вырастил сам все эти овощи?» В дрожащем голосе Юй Личунь слышалась некоторая неуверенность в словах. Старого Юй позабавило выражение лица его старшего брата. Он усмехнулся и сказал: «Откуда у меня может быть такие способности? Это все Сиакао и ее отец. Я всего лишь помогаю им ухаживать за овощами. Старший брат, эту коробку с зеленым луком скоро можно будет уже использовать. Я соберу части и отправлю их вам на маленький Новый год один. Скажи невестке, чтобы она приготовила для тебя салат из зеленого лука и клёцки со свининой». Два диких кабана семьи Юй после зимы выросли до более чем 100 килограмм каждый. Прежде чем принц Ян вернулся в столицу, они попросили мясника в соседней деревне зарезать их. Семьи братьев старого Юй и семья Лю из деревни Сишень получили по 10 кусков свинины. Каждая семья также получила несколько кусков волчьего мяса, которое хранилось в леднике. Таким образом, семья Юй Личунь могла щедро поесть на Новый год, даже если бы они не покупали мясо. Юй Личунь вел себя с ним вежливо и радостно сказал: «Отлично, я люблю есть зеленый лук и свиные клёцки. Дорогой мой брат, позаботься о них хорошенько. Я жду не дождусь, чтобы съесть зеленый лук, который ты посадил». Старый Юй гордо щеголял: «Это еще не самое интересное. В других комнатах крыла западной части дома у нас растет перец чили, помидоры и баклажаны. Сиакао еще более осторожно, чем я. Эти культуры уже расцвели, так что я думаю, что мы сможем скоро съесть жареные яйца с помидорами и тушеные баклажаны со свининой еще до Нового года. Старший брат, ты не должен никому больше рассказывать об этом. Наша семья не сажала много овощей. Если другие узнают и захотят позаимствовать немного зеленого лука и перца чили, нам не хватит еды. Юй Личунь закатил на него глаза и сказал: «Ты думаешь, что твой старший брат глуп? Мне нужно, чтобы ты напоминал мне об этом». Он заглянул в другие комнаты в западной части дома, а затем вышел, заложив руки за спину, с довольным видом. Скоро должен был наступить маленький Новый год. Он всерьез предвкушал, что сможет есть пельмени с начинкой из зеленого лука зимой. Если бы у них было достаточное количество зеленого лука, он должен был попросить свою жену приготовить пирог с жареным луком и добавить туда яйцо. После того, как Юй Личунь вышел из старой резиденции Юй, он не мог перестать улыбаться. Когда он встречал жителей деревни, они спрашивали его, чему он так рад, но он просто неопределенно отвечал им. Его брат был прав. Это был вопрос, о котором должны были знать только члены их собственной семьи, и он не должен был распространяться об этом. Маленький Новый год был очень важен для людей на севере страны. В течение прошлого года юный молодой мастер Чжоу бегал повсюду и редко возвращался в город Тангу. Когда он иногда возвращался, он оставался только на 3-5 дней, после чего снова уезжал. Чтобы должным образом провести время со своей матерью в течение Нового года, он вернулся в город Тангу перед маленьким Новым годом и уедет после 15 числа первого месяца. Когда Юй Сиакао услышала, что вернулся юный молодой мастер Чжоу, она нарезала лук из ящиков с зеленым луком, взяла по 2 порции каждого овоща, готового к сбору, и положила их в бамбуковую корзину. Она накрыла их одеялом, чтобы они не замерзли. Чтобы показать важность для нее этого друга и делового партнера, перед маленьким Новым годом она лично управляла маленькой тележкой со слом и доставила корзину овощей юному молодому мастеру Чжоу. Семья Чжоу была одной из самых престижных семей в городе Тангу. 2 ветви семьи Чжоу жили рядом друг с другом, но в каждой из их домов были отдельные входы. 2-я ветвь юного молодого мастера Чжоу имела относительно меньшие размеры дома. Но на данный момент юный молодой мастер Чжоу и его мать были единственными членами 2-й ветви, поэтому дом для них казался довольно просторным. Говоря о матери юного молодого мастера Чжоу, она тоже была довольно одинокой. В то время как мастера Чжоу не было дома, ей приходилось оставаться одной в таком большом доме. Так что она, должно быть, была очень одинока. Неудивительно, что мастер Чжоу положил глаз на маленькую косулю семьи Сиакао. Воспитание домашнего животного могло бы немного избавить от одиночества, не так ли? Юй Сиакао остановила свою повозку со слом перед небольшим входом во двор 2-й ветви семьи Чжоу, а затем постучала в дверь. Юй Сикцао работала с мастером Чжоу более 2 лет, и они обычно встречались в ресторане Чжинсю, поэтому она никогда не была в поместье Чжоу. Поэтому, когда привратник открыл дверь, он на мгновение посмотрел на Сиакао и спросил у нее: «Маленькая девочка, кого ты ищешь?» Юй Сиакао мило улыбнулась и по-доброму ответила: «Здравствуйте, я ищу Чжоу Цзыси, юного мастера. Могу я узнать, дома он или в ресторане Чжинсю?» Привратник с сомнением посмотрел на нее. Зачем маленькой девочке, которой было около 10 лет, искать ее молодого хозяина? Неужели она хотела вцепиться в его молодого хозяина в таком юном возрасте? Неужели она даже не взглянула на себя? С нынешним статусом его молодого хозяина сможет ли с ним сравниться любая случайная кошка или собака? «Мой молодой хозяин тебя не примет. Поторопись и возвращайся туда, откуда пришла». Привратник был убежден, что она из тех, кто хочет подняться по социальной лестнице, поэтому в его голосе послышались нотки презрения. Улыбка на лице Юй Сиакао застыла на 2 секунды и постепенно исчезла. Она пристально посмотрела на привратника и сказала: «Откуда вы знаете, что юный мастер не захочет принять меня, если вы даже не сообщили ему об этом? С каких это пор привратник семьи Чжоу может принимать решения за хозяев?» Привратник был слегка взволнован ее пугающим взглядом, но он чувствовал, что добросовестно выполняет свою работу. «Наш молодой хозяин, тот, кто легко встретит любого случайного человека. Поторопись и уходи. Если ты продолжишь причинять неприятности, я попрошу кого-нибудь выгнать тебя». Юй Сиакао разозлилась до такой степени, что ее это даже позабавило. Люди часто говорили, что легко было спровоцировать короля ада, но труднее было иметь дело с маленькими гоблинами. Древние действительно говорили правду. Она собиралась сказать что-то неприятное для привратника, но услышала знакомый голос позади себя. «Мисс Юй, что вы здесь делаете?» Когда она обернулась, то увидела, что главный руководитель ресторана Чжэньсю смотрит на нее с удивлением. Надув губы, Юй Сяокао сказала с легкой обидой: «Моя семья вырастила немного зеленых овощей на грядках. Думая, что зимой не так много овощей, которые можно съесть, я приехала, чтобы отнести их молодому хозяину. Я не ожидала, что даже не смогу войти в дверь. Если бы я знала, что порог семьи Чжоу был так высок, я бы не стала утруждать себя тем, чтобы быть отвергнутой таким гостеприимством». Видя, что главный менеджер был очень вежлив с маленькой девочкой, привратник в глубине души задался вопросом: «Кто именно эта маленькая девочка? Я обидела ее, хотя не должен был этого делать». Главный менеджер пристально посмотрел на привратника и сказал: «Кто дал вам право останавливать гостей по собственной инициативе? Мисс Юй – очень важный человек для молодого босса. Если ты прогонишь ее, то ты больше не сможешь оставаться в доме Чжоу. Ты должен максимально быстро прибыть и мисс Юй молодому мастеру». Когда привратник услышал это, он всерьез пожелал, чтобы его родители могли дать ему еще две ноги. Он никогда не думал, что молодая девушка, одетая в такую обычную одежду, будет почетной гостьей молодого мастера. Судя по тону главного менеджера, мастер, казалось, придавал большое значение молодой девушке. Чтобы загладить свою вину, ему нужно было бежать быстрее. Когда привратник, затаив дыхание, сообщил мастеру, что мисс Юй пришла в гости, молодой мастер Чжоу, который в этот момент общался со своей матерью, резко встал со стула со слегка взволнованным выражением лица. Госпожа Чжоу посмотрела на своего сына, который слегка забыл о своих манерах, и спросила со смешком: «Это госпожа Юй и есть тот благородный благодетель, о котором упоминал Сюй?» Молодой мастер Чжоу слегка улыбнулся, а его глаза были полны ностальгии, когда он сказал: «Совершенно правильно». В то время Сюй просто не мог видеть, как менеджер ресторана обманывает братьев и сестер семьи Юй, и поэтому заговорил, чтобы помочь им: «Неожиданно я встретил своего благородного благодетеля. У мисс Юй есть остатки книги рецептов предыдущей династии. Устричный соус, жареная курица, жареная утка. Почти все самые популярные блюда ресторана Чжэньсю были созданы мисс Юй в соответствии с остатками книги рецептов. Один маленький Новый год, праздник, который приходится на 23 или 24 числа 12 месяца лунного года. Глава 307. Оставайтесь на ужин». Услышав благодарные слова от своего сына, госпожа Чжоу кивнула и сказала: «Конечно же, те, у кого добрые сердца, благословлены. Исходя из того, что ты говоришь, мисс Юй тоже добрый и праведный человек. Быстрее пригласи гостя войти внутрь». Привратник стоял за воротами и с тревогой ждал ответа изнутри. Он отчаянно надеялся, что старший слуга внутренних ворот ответит сообщением: «Не знаю ее или не хочу видеть». Но вместо того, чтобы увидеть старшего слугу или служанку у внутренних ворот, перед ним появилась торопливая фигура его хозяина. «Где мисс Юй?» Когда молодой мастер Чжоу проходил мимо привратника, он спросил его слегка настойчивым тоном. Все действие проходило в середине зимы, но привратник был весь в холодном поту. Он пробормотал: «Отвечая на ваш вопрос, мисс Юй все еще ждет за главными воротами». «Чепуха, Чжоу Дафу, ты работаешь привратником уже более 20 лет, но все еще не выучил правил гостеприимства нашего поместья Чжоу». Молодой мастер Чжоу прекратил делать свои тревожные шаги и, наконец, внимательно посмотрел на привратника. Он мог увидеть чувство вины и беспокойства на его лице и сразу догадался, что этот скромный слуга, должно быть, снова повел себя как сноб. Этот Чжоу Дафу полагался на то, что был сыном помощницы госпожи Чжоу и часто заискивал перед начальством и издевался над подчиненными. Однако, когда помощница контролировала его, он не переступал черту и не доставлял слишком много хлопот. Таким образом, молодой мастер Чжоу и его мать закрывали глаза на его поведение. Они не ожидали, что этот скромный слуга не раскается, а его поведение ухудшится за последние 2 года. «Не ходи за мной больше. Иди получи порку за свои действия, а потом займись лошадьми в конюшне». Молодой господин Чжоу знал, что этот скромный слуга пренебрежительно отнесся к Юй Сяокао, потому что она была ребенком, одетым в обычную одежду. Чжоу Дафу с раскаянием опустился на колени перед молодым мастером Чжоу, и его голова тяжело ударилась о землю. Он молил о пощаде: «Господин, я знаю, что поступил неправильно. Пожалуйста, Подумайте о моему тяжелой работе и вкладе матери этого скромного слуги в жизни мадам и дайте этому скромному слуге еще один шанс». Молодой мастер Чжоу не остановился и обошел его, сказав при этом: «Твоя мать не может помогать тебе вечно. Ее заслуги давно были нивелированы тобой, таким недостойным сыном». Сказав это, он оставил его наедине с собой, уткнувшись в землю. Чжоу Дафу глубоко сожалел об этом. Из привратника, который мог получать наибольшую прибыль на стороне, он внезапно был понижен в должности до вонючего и утомительного конюха, который с наименьшей вероятностью получал дополнительные льготы. Он практически упал с неба на землю. Кто бы мог подумать, что такая обычная маленькая девочка будет так важна для его хозяина. Новый привратник всегда вспоминал этот инцидент как предупреждение самому себе и никогда ни с кем не обращался грубо после того, как занял эту должность, особенно с людьми из семьи Юй. Это неосознанно улучшило репутацию всех работников. Об этом будет рассказано позже. После того, как молодой мастер Чжоу разобрался с привратником, он почти рысью пробежал весь путь до главного входа. Как только он вышел за дверь, то увидел, что Юй Сиакао дрожит, разговаривая с главным менеджером. Ее светлое и нежное лицо покраснело от холода. «Сиакао, когда ты пришла, быстрее заходи в дом и согревайся». Мастер Чжоу почувствовал жалость в своем сердце. Он почувствовал немного большее раздражение из-за бестактного привратника и пожалел, что только что отпустил его слишком легко. Юй Сяцка вынула руки из рукавов, потерла замерзшее лицо и закатила глаза, глядя на него, говоря при этом: «Моя семья выращивала овощи на грядках. Мой отец хочет поблагодарить вас за заботу о нас и настоял на том, чтобы я принесла немного свежих овощей для вас». Кто бы мог подумать, что порог в доме молодого мастера Чжоу будет таким высоким. Обычные простые люди вроде нас не могут войти. Главный менеджер не ожидал, что мисс Юй, которая обычно улыбалась, оказалась такой вспыльчивой маленькой девочкой. Она даже осмелилась насмехаться над их будущим главой семьи Чжоу. Он вдруг дважды кашлянул и помог своему хозяину все объяснить. «Мисс Юй, это тот скромный слуга, который смотрел на людей свысока. Это не имеет никакого отношения к нашему хозяину. Как тут может не быть никакой связи? Это показывает, что он не очень хорошо разбирается в людях. Он недостаточно хорошо знает своих подчиненных, чтобы ставить их на подходящие должности». Юй Сиакао указала на бамбуковую корзину на повозке со слом и сказала молодому мастеру Чжоу с ужасным выражением лица: «Возьмите корзину. Это для вашей семьи, так что быстрее выгружайте. Мне нужно спешить обратно». Молодой мастер Чжоу лично снял бамбуковую корзину с повозки, запряженной ослом, и сказал с льстивой улыбкой: «Хорошо, это все моя вина. Теперь все в порядке. Это твой первый визит в мой дом, так что тебе стоит хотя бы зайти к нам и выпить чаю. В противном случае, если другие люди узнают, они скажут, что моя семья Чжоу не соблюдает надлежащий этикет. Хаем, вы уже выгоняете своего гостя, но все еще боитесь, что другие люди будут говорить о вас». У Юй Сиакао все еще не наблюдалось хорошего выражения на лице. Она указала на своего собственного маленького ослика и сказала: «Вы просто собираетесь оставить здесь маленького серого ослика из моего семейства? Что вы будете делать, если он здесь замерзнет?» Молодой мастер Чжоу узнал, что скорость маленького осла семьи Юй не уступала скорости лошади. Более того, в нем было чувство человечности, что было крайне редко. Он поспешно приказал слугам позади себя: «Почему вы, ребята, все еще стоите там? Быстро разгрузите тележку со ослом, отведите осла в конюшню и накормите его хорошим кормом». Слуги разгрузили осла и увели его прочь. Слуга, который хотел выслужиться перед хозяином, хотел забрать бамбуковую корзину из рук своего хозяина, но молодой мастер Чжоу уклонился от него и сказал: «Я сам могу подержать эту корзину. Просто иди и делай то, что я тебе сказал». Таким образом, молодой мастер Чжоу принес бамбуковую корзину и лично пригласил Юй Сиакао внутрь. Вторая ветвь семьи Чжоу жила в комплексе с четырьмя секциями. Рядом с главным входом располагался ряд комнат, выходящих окнами на задний двор, в которых жили слуги. Пройдя несколько шагов внутри главных ворот, она увидела большую и высокую стену с окном. Повернув, они оказались во внешнем дворе прямоугольной формы. Пройдя через украшенные гирляндами ворота, это был главный двор, в котором жили мастера. Горный коридор соединял комнаты восточного и западного крыла, в которых проживали отпрыски мужского пола. У второй ветви семьи Чжоу было немного детей, поэтому молодой мастер Чжоу был единственным, кто жил во дворе вторых ворот. Старейшины жили во дворе у третьих ворот и, таким образом, человек, который жил здесь, был главной хозяйкой семьи Чжоу, госпожой Чжоу, которая была матерью молодого мастера Чжоу. Заднее здание располагалось во дворе четвертых ворот. Как правило, там проживали дочери семьи, но в данный момент он также не использовался. Посмотрев на каждый из дворов, Юй Сяокао не могла не вспомнить строчку из стихотворения Ау Ян Сю. «Как глубок внутренний двор». Внутренний двор, в котором жила госпожа Чжоу, был оформлен в простой и изысканной манере. Было видно, что хозяин был спокойным и простым человеком. Когда воспитанная служанка, стоявшая у входа в главную комнату, увидела, как ее хозяин ведет молодую девушку, она с улыбкой быстро раздвинула занавески и сказала ясным голосом: «Мадам, мисс Юй здесь». Изнутри раздался нежный голос: «Быстрее пригласи ее войти». «Молодой господин, мисс Юй, мадам просила вас войти». Улыбка служанки была очень милой. Она взглянула на Юй Сяокао слегка любопытным взглядом, а затем сразу же отвела глаза. Юй Сяокао, которая часто сопровождала принцессу Цзин, сталкивалась с более серьезными ситуациями, поэтому она, естественно, не стала бы действовать слишком осторожно. С нежной улыбкой она кивнула служанке, а затем последовала за молодым мастером Чжоу в комнату. В комнате горел камин, поэтому, когда они вошли, было тепло. Юй Сяокао почувствовала, что она наконец-то снова вернулась к жизни. Ей действительно не хотелось снова испытывать чувство, что ее оставили на улице в такой холодный день. У госпожи Чжоу было не очень красивое лицо, но она казалась нежной и доброй. В ее глазах появилось беспокойство, когда она спросила: «Сладкое мое дитя, ты, должно быть, замерзла?» «Да, быстро иди и погрейся у камина». Юй Сяокао вежливо поздоровалась с госпожой Чжоу, а затем села у камина в естественной и изысканной манере. Вторая мадам Чжоу слегка удивилась. Разве они не говорили, что эта молодая девушка с фамилией Юй происходила из семьи рыбака? Почему ее речи и поведение были даже более спокойными и вежливыми, чем у некоторых благородных молодых леди в городе? Юй Сяокао беседовала с госпожой Чжоу в совершенно непринужденной манере. «Мадам, у нас, фермеров, нет никаких презентабельных подарков. Зимой всем хочется съесть немного свежих зеленых овощей. Моя семья пыталась выращивать листовую зелень на грядках в доме, и нам неожиданно это удалось. Мои родители сказали, что молодой мастер Чжоу очень хорошо относился к нам в течение последних нескольких лет, поэтому мы собрали несколько партий зеленых овощей для мадам и молодого мастера, чтобы вы могли попробовать». Молодой мастер Чжоу сел на стул рядом со своей матерью. Он откинул одеяло, прикрывавшее корзину, и показал свежие зеленые овощи внутри. Госпожа Чжоу посмотрела на них с восторгом и сказала с улыбкой: «Я не могу сказать, что мы очень заботились о вас. На самом деле это была ваша семья Юй, которая помогла моему Сюэйр. Эти зеленые овощи хорошо выращены и выглядят очень аппетитно». Личная служанка госпожи Чжоу, Сюэйр, сказала с улыбкой: «Мисс Юй такая внимательная. Моя госпожа обычно предпочитает вегетарианские блюда, и поэтому зима – самое трудное время года, чтобы найти свежие овощи. Зимой здесь не так много овощей, кроме редиски и капусты. Наша мадам сильно худела бы каждую зиму. С этими зелеными овощами наша мадам будет есть миску риса с овощами на обед». Две очаровательные ямочки появились в уголках рта Юй Сяокао. Ее большие глаза округлились, когда она сказала: «Если мадам не возражает, я могу прислать еще немного, когда вы закончите есть эти овощи». Госпожа Чжоу быстро сказала с улыбкой: «Ваша семья, вероятно, немного сажала, так что лучше, чтобы вы сохранили свежие овощи, чтобы поесть на Новый год». «Мадам, не будьте такой вежливой. Я не могу гарантировать, что овощей, которые выращивает моя семья, будет достаточно для всех в вашем поместье, но этого более чем достаточно для вас и молодого хозяина». Увидев, что госпожа Чжоу не смотрела на нее свысока, потому что она была маленькой крестьянской девочкой и говорила с ней дружелюбно, сердце Юй Сяокао полностью расслабилось. Молодой мастер Чжоу помог ей. «Мама, Сяокао никогда не говорит ничего из вежливости. Поскольку она сказала, что пришлет его нам, значит, она должна быть искренна в этом. Тебе не нужно обращаться с ней как с посторонней. Это слишком невежливо. Ребенок мой золотой, ты серьезно совсем невежлива». Госпожа Чжоу нежно посмотрела на своего сына и беспомощно улыбнулась. Молодой мастер Чжоу нахально ухмыльнулся и сказал: «Мама, если бы Сяокао захотела, Я бы давно стал с ней названным братом и сестрой. Разве мать не часто вздыхает о том, что у нее нет внимательной дочери? Жаль, что у Сиакая уже есть крестная мать. Сынок, ты хоть спрашивал, согласна ли мисс Сьюи на твое предложение? Не нужно выдавать желаемое за действительное. Госпоже Чжоу также понравилась эта вежливая маленькая девочка, которая не была ни скромной, ни высокомерной. Юй Сиакая быстро сказал с улыбкой: «Мадам, вы можете просто называть меня Сиакая. Даже если мы не станем приемными родственниками, отношения между нашими семьями не изменятся». Все трое некоторое время шутили и смеялись, и атмосфера была очень теплой. В полдень госпожа Чжоу попросила Юй Сиакая остаться на обед. Поэтому Юй Сиакая продемонстрировала свои навыки и приготовила несколько вкусных вегетарианских блюд, таких как 1000 измельченных тофу, приготовленный на пару чой сум с измельченным чесноком и вермишелью, ароматные запеченные грибы, 3 измельченных овоща, засахаренный сладкий картофель и многое другое. Мадам Чжоу была полна похвал за блюдо. В дополнение к зеленым овощам, там было также около 10 картофельных котлет. Юй Сиакая также научила повара семьи Чжоу нескольким рецептам приготовления картофеля, чтобы у госпожи Чжоу, которая предпочитала вегетарианские блюда, было еще несколько овощных блюд, которые она могла есть зимой. Молодой мастер Чжоу увидел в картофеле возможность для бизнеса. Он услышал от Сиакая, что они посадили довольно много картофеля на следующий год, поэтому он воспользовался преимуществом, договорился первым и заказал весь картофель. Он также купил все рецепты Юй Сиакая для картофеля по высокой цене. Он был уверен, что оборот ресторана Чжэньсю в следующем году достигнет нового пика. Глава 308. Торговцы детьми. В мгновение ока должен был наступить маленький Новый год. На севере существовал обычай есть клёцки во время маленького Нового года. Смысл этого обычая заключался в том, что нужно проводить кухонного бога. В древние времена существовала поговорка: «Ешь клёцки при расставании и ешь лапшу при встрече». Ранним утром маленького Нового года старый Юй повел всех членов семьи приносить жертвы кухонному богу. Мадам Лю умело варила конфеты, которые были сладостями, приготовленными из солода и проса. Большие молочно-белые куски конфет были положены на квадратную тарелку перед статуей кухонного бога. Другие предметы на столе включали пресную воду, бобы, корм. Им всем еще нужно было написать праздничные куплеты для кухонного бога. Свежеприготовленная конфета была хрустящей и ароматной. Это была любимая закуска детей. Каждый год более состоятельные семьи делали больше конфет для детей, чтобы они могли их съесть бесконечное количество. Юй Сиакая была не очень хороша в приготовлении традиционных конфет для Нового года. После того, как она сварила белый сахар в сироп, она добавляла либо жареный кунжут, либо арахис, чтобы превратить это все в кунжутно-арахисовую конфету. Таким образом, у них будет несколько дополнительных закусок на Новый год. Когда мадам Лю узнала об этом, она рассмеялась и отругала ее как расточительную девочку. В эту эпоху уже считалось неплохим, если у обычной семьи было достаточно еды для проживания, а где люди могли найти дополнительные деньги, чтобы купить белый сахар для приготовления кунжутных и арахисовых конфет. Вечером семья Юй приготовила 2 вида пельменей, мясные и овощные. Пельмени с мясом были начинены дикой свининой и зеленым луком. Полосатое мясо дикого кабана, в котором было хорошее соотношение жирного и постного мяса, было нарезано кубиками, а затем смешано с нарезанным луком, чтобы получился мясной фарш. Мяса было больше, чем овощей, и есть пельмени было очень вкусно. Вегетарианские клёцки были фаршированы чесночным луком, стеклянной лапшой и яйцами. Стеклянную лапшу замачивали в горячей воде для размягчения, затем нарезали на мелкие кусочки и сушили на воздухе на солнце. После этого ее обжаривали в масле и смешивали с яичницей, болтуньей и мелко нарезанным чесноком. Если добавить остаток рафинированного масла, клёцки были бы еще вкуснее. Юй Сиарая любила тайком съесть несколько кусочков начинки, пока готовила пельмени. Вкус был чрезвычайно вкусным. Вся семья сидела в кругу вокруг стола Кан, с удовольствием поедая свое любимое мясо или вегетарианские клёцки. Веселая атмосфера заставила Юй Сиакая вздохнуть от того, что ВС семья была воссоединена. В ее предыдущей жизни ее родители рано покинули этот мир, оставив после себя 3 детей и подростков. Их первые несколько праздников без родителей были унылыми и несчастными. К счастью, у ее младших братьев и сестер уже были свои маленькие семьи до того, как она уехала, так что она уже не так беспокоилась и не так была привязана к своей предыдущей жизни. Выражение лица Юсиакаа стало немного рассеянным. Казалось, что ее предыдущая жизнь становилась все более далекой, как будто это был не что иное, как очень долгий сон, полный трудностей. «Сиакаа, о чем ты думаешь? Вегетарианские клетки, которые ты так любишь есть, будут все съедены маленькими ребятами, если ты не съешь их быстро». Юйхай увидел, как его дочь тупо уставилась в угол стола с одиноким выражением на лице, которое казалось таким неуместным в оживленной атмосфере. Поэтому он быстро положил ей на тарелку несколько кусочков клёцок, мягко прервав ход ее мыслей. На севере люди обычно отмечали маленький Новый год пельменями с мясом. Однако, поскольку Сиакаа любила есть овощные клёцки, они также приготовили тарелку клёцок, фаршированных зеленым луком и яйцами. Может быть, это было потому, что этот вид клёцок был для них новым и свежим, но Люинер, Юсиалянь и малыш Шито все попробовали по кусочку вегетарианских клёцок, и вскоре половина тарелки с клёцками исчезла. Маленький Новый год был посвящен оживленному воссоединению семьи, поэтому две семьи решили отпраздновать его вместе. Пельмени с зеленым луком и яйцами были обжарены с салом, а в пельменях было много яиц. Сиакаа также добавила ароматное рафинированное масло, так что не было загадкой, почему оно понравилось детям. Когда он увидел, как его отец берет вкусные и ароматные овощные клетки одну за другой своими палочками для еды и кладет их в миску своей дочери, даже маленький Шито запротестовал. «Отец, ты неравнодушен к Сиакаа. Если ты отдашь все вегетарианские клетки ей, что мы тогда будем есть?» Юйхай пристально посмотрел на ухмыляющегося малыша и сказал: «Разве тебе не нравится есть свиные клетки? Не создавай шума без какой-либо цели. Здесь так много пельменей со свининой». Однако Юсиакаа взяла кусок клетки, фаршированной зеленым луком, из своей миски, положила его в миску своего младшего брата и сказала: «Отец, пельмени из дикой свинины тоже вкусные. Я тоже люблю их есть. Веселее, когда мы все будем есть пельмени». Маленький Шито накрыл свою маленькую миску и озорно улыбнулся. «Сестра, я просто дразнил нашего отца. Как овощные клетки могут быть вкуснее, чем свиные клетки? Только вкусовые рецепторы сестры отличаются от всех остальных. Мы просто пробуем овощные клетки, остальное для тебя». Юсиакаа протянула руку, ущипнула его за пухлые щеки и сказала: «Ты думаешь, что твоя сестра – это ведро с рисом? Там остались десятки пельменей и, если я съем их все, мой желудок взорвется. Поторопись и поешь сам. Помоги мне немного». Юсиакаа разделила вегетарианские клетки в своей миске между двумя семьями. После того, как она поделилась ими, у нее все еще оставалось около дюжины, и этого было как раз достаточно, чтобы она могла поесть. Маленький Шито сидел в стороне, закрыв лицо руками, и протестовал: «Сестра, я больше не ребенок, так что перестань щипать меня за лицо. В следующем году я буду сдавать экзамен на уровне округа. Не говоря уже об экзамене на уровне округа, даже если ты будешь самым лучшим на императорском экзамене, ты все равно мой младший брат. Я щиплю тебя, потому что ты мне нравишься. Кто сказал тебе быть самым младшим в нашей семье?» Юсиакаа снова ущипнула его маленькое личико. Маленький Шито закрыл лицо руками, прижался к мадам Лю и надулся. Громким голосом он сказал: «Мама, ты должна родить младшего брата. Таким образом, моя сестра тогда будет щипать нашего младшего брата, а не меня». Госпожа Лю покраснела от смущения, услышав слова своего сына, и дважды нежно похлопала его по спине. Однако мужчина, находившийся рядом с ней, озорно рассмеялся и, таким образом, отреагировал на слова Шито. После маленького Нового года скоро наступит традиционный Новый год. Последние несколько дней погода стояла ясная и солнечная. Рынок в городе был переполнен людьми, которые тащили своих детей в город, чтобы купить товары к Новому году. Карета семьи Ю теперь была оборудована навесом. Сестры-близнецы, Юсиакаа и Юсиалянь, Люинер, малыш Шито и Лю Фанпин сидели внутри и радостно болтали. Юйхан и Лю Цзюньпин считали себя старше, поэтому они сидели снаружи, болтая с Юйхай, который вел тележку, и Люху. Кроме госпожи Лю и Юй Цайфин, которые остались дома, чтобы убраться и подготовиться к Новому году, все остальные поехали, чтобы купить товары. Конная карета семьи Ю и повозка со слом были припаркованы за городскими воротами. За небольшую плату они могли припарковаться там на весь день, а персонал также помогал кормить животных. Но они должны были привозить свой собственный корм для своих животных, иначе им пришлось бы платить дополнительные деньги. Лошади осел семьей не ели корм из других мест, а ели только тот корм, в который была добавлена вода из мистического камня. Когда дети выпрыгнули из кареты, Юйхай и Люху посмотрели на детей, которые все были разного роста и почувствовали приближение головной боли. Когда они вошли в городские ворота и увидели шумную толпу, их голова заболела еще сильнее. Юйхай повернулся к своему старшему сыну и Лю Цзюньпин и сказал: «Ваша задача – внимательно присматривать за своими младшими братьями и сестрами. На Новый год здесь много людей, поэтому торговцы детьми воспользуются хаосом, чтобы похитить детей. Никогда не теряйте бдительности и не будьте такими беспечными». Юйхан и Лю Цзюньпин торжественно кивнули головами. Маленький Шито, который держал поводок маленького черного волчонка, уверенно указал на него и сказал: «Если мы столкнемся с торговцем детьми, тогда я заставлю маленького черного укусить его за задницу». Маленький Фанпин взял веревку, привязанную к маленькому белому волчонку от Сиакая, прыгнул и сказал: «Есть еще маленький белый волчонок. Маленький черный волчонок укусит за одну ягодицу, а маленький белый укусит за другую ягодицу. Они будут кусать плохих парней, пока те не заплачут». Хотя маленький черный и маленький белый не были большими по размеру, они были чистокровными волками, поэтому вокруг них была впечатляющая и величественная аура. Их внешний вид создавал ощущение, что с ними не стоит шутить. Однако у двух волков были совершенно противоположные личности. Маленький черный был простым, честным, немного глупым и милым. У него был хороший характер, и он мог играть с кем угодно. У маленького белого волчонка был гордый и холодный характер, и он смотрел на всех, кроме Сиакая, с презрением. В этот момент, когда маленький белый увидел, что его поводья теперь в руках Лю Фанпин, он начал кусать зубами другой конец веревки, с силой оттягивая ее назад. Воспользовавшись тем, что Лю Фанпин этого не заметил, он потянул веревку в сторону Сиакая. Он использовал передние лапы, чтобы уцепиться за ее брюки, и сунул веревку ей в руки. После этого он презрительно посмотрел на Лю Фанпин. «Следуйте за мной внимательно и не отставайте». После того, как Юйхай несколько раз предупредил детей, он повел большую группу в толпу. Лю Цзюньпин одной рукой держал свою младшую сестру Лю Иньер, а другой рукой он держал своего младшего брата Лю Фанпин, который повернул голову, пытаясь успокоить маленького белого. Юйхан последовал его примеру, когда он одной рукой потащил маленького Шито, а другой потянул за собой Юй Сиолянь. Он заставил Сиолянь тащить Сиакая за собой. С величественным волчонком, сопровождающим их с обеих сторон, семеро братьев и сестер стали привлекательным зрелищем на улице. Семеро братьев, сестер и двоюродных братьев были одеты просто, но они были очень чистыми и опрятными. На их одежде не было пятен, а их внешний вид был выше среднего. Братья и сестры из семьи Юй были красивее. Юйхан был почти 1,7 метра ростом, с густыми бровями и большими глазами. Его кожа была здорового пшеничного цвета. Сиолянь и Сиакая были сестрами-близнецами. На первый взгляд они кажутся очень похожими, но при ближайшем рассмотрении их было очень легко отличить друг от друга. Кожа Сиакая была похожа на очищенное яйцо. Она была светлой, с розовым отливом и совсем без пятен. Цвет лица Сиолянь был немного темнее из-за длительного воздействия ветра и солнца на причале. Глаза Сиакая были большими и яркими, как будто она могла видеть насквозь внутреннее сердце человека. Глаза Сиолянь не были маленькими, но ее лицо было немного круглее, поэтому ее глаза не были такими выпуклыми, как у Сиакая. В целом, внешность двух сестер была очень хорошей. Они были прекрасной парой сестер. Маленький Шито был маленьким мальчиком с красивой и утонченной внешностью. Его глаза всегда улыбались, и у него был высокий прямой нос. Можно сказать, что черты его лица были лучшими среди четырех братьев и сестер. Вначале дети послушно следовали за Юйхай и Люху, которые покупали новогодние товары для них всех, однако позже их привлекли различные закуски и игрушки на улице, и они постепенно разбрелись, кто куда. К счастью, Лю Иньер и ее брат поручили Лю Цзюньпин присматривать за ними, а Юйхан внимательно следил за своими братьями и сестрами. «Старший брат, впереди обезьяны показывают фокусы. Давайте пойдем и посмотрим на них». Прежде чем Юйхан успел ответить, маленький Шито уже стряхнул руки своего брата и вошел в толпу вместе с маленьким черным волчонком. Юй Сиакая также заинтересовали обезьяны, исполняющие трюки, поэтому она последовала за своим старшим братом и протиснулась в толпу, наблюдая за представлением. Внутри круга была пара дрессировщиков обезьян, которые, Похоже, были парой дедушки и внука. Молодая девушка ударила в гонг, чтобы привлечь людей, в то время как старик с седыми волосами приказал обезьяне, одетой в одежду, делать сальто, ходить по канату, взбираться на столб и открывать коробку, надев маску. Время от времени публика разражалась аплодисментами. Когда представление подошло к концу, молодая девушка подняла гонг, чтобы собрать деньги. Те, кто не хотел давать деньги, постепенно расходились, в то время как те, кто не возражал дать одну или две медные монеты, бросали одну или две медные монеты в гонг. Юсиакаа посмотрела на молодую истощенную девушку и подумала, что быть артисткой нелегко, поэтому она бросила в нее две медные монеты. В это время из рассеянной толпы внезапно донесся крик: «Где мой ребенок? Кто-нибудь видел моего ребенка? Гува, Гува, о боже!» Старик рядом с Юсиакаа глубоко вздохнул и сказал: «Ее ребенок, должно быть, был похищен торговцами детьми. Каждый раз, когда люди приезжали в город за покупками на Новый год, они похищали нескольких детей. Этих взрослых тоже было слишком много, разве они не знают, как присматривать за своим ребенком, когда они выходят гулять?» Глава 309. Маленький черный щенок оказался молодцом. Глава 309. Маленький черный, хорошая работа. Шито, маленький Шито. Юсиакаа почувствовала, как ее сердце бешено колотится, когда она подняла голову, чтобы прислушаться к звуку. Когда она подняла глаза, то увидела, что ее старший брат с тревогой ищет и зовет ее младшего брата в толпе. «Сиакаа, Сиалянь, вы не видели нашего младшего брата?» После того, как шоу обезьян закончилось, он затерялся в толпе. Увидев, что две его младшие сестры здесь, Юйхан почувствовал облегчение. Но его младший брат ушел, и он продолжал с тревогой оглядываться вокруг, разговаривая с двумя своими сестрами. «Я его не видел. Разве наш младший брат не был с тобой все это время?» Юйсиалянь вспомнила слова, которые только что сказал старик, и в уголках ее глаз появились слезы. Юйхан выглядел обеспокоенным, раскаивающимся. Он начал обвинять себя во всем, все виды эмоций были переплетены воедино. Он нахмурился и нетерпеливо сказал: «Мы были вместе до того момента, как закончилось шоу обезьян. Когда молодая девушка ходила вокруг, чтобы получить деньги, маленький Шито протиснулся в толпу и дал ей две медные монеты. Затем нас разделила толпа, которая начала расходиться. Когда я искал его после этого, я не мог его найти». Когда Юсиакаа увидела, как его брат винит себя за свою беспечность, она быстро успокоила его и сказала: «Не волнуйся, может быть, его просто повела толпа в другое место. Пойдем поищем его еще раз. Кроме того, у него с собой маленький черный волчонок, так что не должно быть никаких проблем». Хотя Сиакаа и сказала это, она сама очень беспокоилась о своем младшем брате. Если бы маленький белый был бы с ним, тогда от него была бы какая-то польза. А маленький черный был слишком ненадежный. Вполне вероятно, что, когда их похищали, маленький черный подумал, что похитители играют с ним в игру. Юйхан сказал двум своим младшим сестрам: «Давайте разделимся и будем продолжать искать его. Я пойду искать в этом направлении, а вы двое будете искать его в другом направлении. Убедитесь, что вы не отдаляетесь друг от друга».